Твой удар силен лишь настолько. Не думаю, что этого достаточно, чтобы одолеть гигантов. Геракл сердито закричал. Я слышал о тебе много историй. Ты поймал немейского льва, убил гидру, охотился на симфалийскую птицу. Это невероятные истории, которые одному человеку было бы трудно совершить за столь короткий промежуток времени. Наконец Геракл произнес. Именно так, это я, Геракл. Голос звучал жутко. Он мог быть эквивалентен 12 богам, но теперь я был еще больше убежден в своих рассуждениях. Я слышал, что ты был рожден для гигантомахи. 12 подвигов были испытаниями для победы в гигантомахи. Некоторые созвездия заинтересованы в ваших словах. Созвездие демоноподобный огненный судья волнуется о вас. Я не знал, как он воспримет мои слова, но Геракл в итоге стукнул себя в грудь. Это было захватывающее зрелище. 20-метровый монстр, колошматящий себя в грудь. Я продолжил говорить. Когда одна моя подруга услышала твою историю, она задала вопрос. Я подавил свой кипящий гнев. Геракл ведь родился после периода великих бедствий. Так как же он смог поучаствовать в гигантомахе, которая произошла до этого? Именно Юсана сказала это. Среди созвездий пошел закономерный ажиотаж. Глаза Геракла сердито блестели, после чего прозвучал его истинный голос. Высокомерный человек, ты говоришь, что Геракл – это обман. Да, но не только твой лично, но и всех 12 богов. Геракл молчал, не отвечая на мои слова. Ты создал много лживых историй. Ты сделал их, чтобы манипулировать ими. Геракл явно выглядел смущенным. Я тоже был удивлен. Если ты продолжаешь рассказывать небылицы, это может когда-нибудь стать настоящей историей. 1000 лет, 2000. Ложь повторялась десятки тысяч лет. Стоит этому стать историей, и можно будет говорить, что она и правда существовала. Разве это не удивительно? Я Геракл. Геракл гигантомахи и символ Олимпа. Вполне возможно в другом мире. Где-то ты и правда убил немейского льва и гидру. Созвездие скрытный интриган заинтересованно улыбнулся. Говоря это, я смотрел в небо. Я прошел 1863 регрессию и вспомнил бесчисленные регрессии, которые прошел Ючин Хёк. Но в этом мире все обстоит иначе. В этом мире не существует героя Геракла. Ты. А все потому, что Геракл – это имя оружия истории, которое вы создали. Зевс, бог молний, посеял свое семя, готовясь к гигантомахе. Само собой семя тут было метафорой. Зевс боялся гигантов и собирал разные истории героев со всего мира. Описание предмета немейский лев, золоторогий олень, критский бык, девятиглавая гидра. Истории были собраны и стали основой создания персонажа. И этот персонаж вскоре стал оружием истории. Он был создан для борьбы с гигантами, используя человеческие души в качестве силы. Оружие, которое несло страх расправы на множество полей сражения в звездном потоке. Гигантский солдат Геракл. Созвездие узник золотого обруча удивлено. Созвездие лысый генерал справедливости оскорблен зверствами Олимпа. Созвездие королева темнейшей весны смотрит на происходящее с холодным выражением лица. Созвездие представитель справедливости и мудрости смотрит на происходящее дрожащими глазами. Многие созвездия были шокированы личностью Геракла. Видимо, большинство созвездий не знали об этой истории. Впрочем, тут не было ничего удивительного. Об этой правде знал только я, читавший пути выживания и некоторые из 12 богов, участвовавших в создании Геракла. Множество созвездий зашли на канал Ву-9158. Количество созвездий на канале резко увеличилось, отчего Био заплакала. Большое количество созвездий ставит под сомнение достоверность гигантомахи. Вот чего я добивался. Достоверность мифа Геракла сотряслась. Личность Геракла повлияла на достоверность трансформации арены. Я уставился на Геракла. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активирован. Вы узнали о композиции истории другого человека благодаря эффекту атрибута. Книга-газета-журнал «Он бог войны», рожденный лишь для нее. Книга-газета-журнал держит страх в правой руке и волнение в левой. Книга-газета-журнал «Он оставлял раздор каждый раз», когда перед ним происходила схватка. История о созвездии текли в жилах гигантского солдата Геракла. Но это была не его история. Геракл был гигантским солдатом. А это значит, что управлял им мне известный человек. Я крикнул своим истинным голосом. Жестокий бог войны, ты стал трусом, прячущимся за спиной гигантского солдата. Огромный шторм завертелся вокруг тела Геракла. Герои созвездия, сражающиеся в кровавой битве вокруг него, были отброшены на десятки метров. Я бы полетел еще дальше, не используя я путь ветра с помощью закладки. В прошлом многие говорили Олимпу гадости, и никто из них хорошо не закончил. Например, Эдип и Прометей. Исключений не было, ответил Арис. В отличие от недавнего вихря, голос Ариса был неожиданно спокойным. Ты сказал больше слов, чем кто-либо из мною увиденных. Когда Геракл уже собирался ударить меня, произошло давно ожидаемое. Плутон появился в пространстве и заблокировал кулак Геракла. Воспарив, я влетел в кабину Плутона. Гигантский солдат Плутон подтвердил вашу посадку внутри. Гигантский солдат Плутон подтвердил созвездие пользователя. Ваша история ассимилирована с гигантским солдатом Плутоном. Тело гигантского солдата удобно меня обхватило, словно мягкие мышцы обвились вокруг моего тела, еще и позволяя видеть его глазами. Сила этого оружия истории охватила мое тело. Это было одно из сильнейших оружий истории путей выживания, гигантский солдат Плутон. Ух, Фе, и я чувствую, что в моем животе завелся паразит. Пока Ким Намун бесился, Хан Суюн написала мне через полуденную встречу. СМС-эй, ты уверен, что сможешь справиться? Это гигантский солдат Геракл. У тебя же только Ким Намун. Потенциал гигантского солдата определяется количеством душ, использованной в качестве материала гигантского солдата. К тому же для Плутона из романа использовалась душа не Ким Намуна. Другими словами, нынешний Плутон был слабее своей версии из романа. СМС Ким Намун весьма неплох. Ситуация отличается от той схватки в демоническом мире. Ты думаешь, я не знаю, но он может справиться. Ты серьезно? Изначально это было бы невозможно, но я кое-что узнал от тебя. От меня, я бросился к Гераклу. Тот нарастил свои размеры, чтобы соответствовать Плутону и направился ко мне. Четыре руки столкнулись, а сильное давление ветра создало водоворот в море. Арис был удивлен тем, что Плутон показал сравнимую с Гераклом силу. Гигантский солдат, где ты его раздобыл? Я обманул кое-кого, как и ты. От начала избрания короля демонов до 1863 регрессии. Все это время я готовился к гигантомахе. Для новой туманности это был шанс установить прочную позицию и возможность правильно противостоять большой туманности. Книга, газета, журнал Ким Докча все продолжает читать пути выживания. Я изменил оригинальный роман и будущее стало неопределенным. Тем не менее я не мог использовать предвкушение плагиата, как Хан Суюн из 1863 регрессии. Для таких писателей, как Хан Суюн, было возможно создать потенциальные события будущего. Именно она в 1863 регрессии сказала это. О чем ты вообще говоришь? Ты читатель, человек, который читает и оценивает слова писателя. Автор, ты не думаешь, что 12 богов недостаточно раскрыты? Арис намного более жестоко смотрит на людей свысока. К тому же вероятность, которую 12 богов могут использовать индивидуально. Я писал эту историю вместе с писателем. Кулак Геракла врезался в голову Плутона, а кулак Плутона ударил Геракла в грудь. Во время этой схватки чувства, которые я испытывал во время чтения путей выживания, шли сквозь меня. Я думаю, что участвующие в дополнительных сценариях созвездия слишком неблагоприятны. Я не был писателем. Я не мог делать то же самое, что и Хан Суюн. Тем не менее я знал больше всего о лазейках в романе, пожалуй, даже больше, чем сам автор путей выживания. Здесь игры кончаются. Импульс вокруг тела Геракла изменился. Сила, буквально разорвавшая голову льва, была сосредоточена в руках гигантского солдата, вызывая звездную реликвию, дубину Геракла. Я готовился к тому дню, когда сражусь с ним. Гигантская история «Весна мира демонов» началась. Статус короля демонов высвобожден. Сила короля демонов перемешалась с электрификацией. К тому же она дополнялась гигантской историей компании Ким Докчи. Я активировал все истории, которые спрятал. Все они были усилены до ненормальной мощи благодаря эффекту усиления Плутона. Арис был крайне удивлен, что было вполне ожидаемо. Пожалуй, я даже переусердствовал. Моей силы еще не хватало для прямого противостояния с одним из 12 богов, но после 95-го сценария воплощения и созвездия этого уровня были мне не противниками. Я явно вышел за грань 60-го сценария. Ваш статус выходит за рамки этого сценария. Начиная с 60-го сценария, вероятностный шторм не мог сравниться с прошлыми. Стоит мне допустить ошибку, и мое тело воплощения будет немедля уничтожено. Я терпел искры вероятности со стиснутыми зубами. Олимп потратил на меня слишком много свободной вероятности. Поэтому доступная для подобных сценариев вероятности была жестко ограничена. Именно поэтому статус Ариса не становился сильнее еще больше. Дурак, если ты это сделаешь, ты умрешь. Я могу умереть, заявил я, смотря на Ариса. «Но ты все равно умрешь первым». Я посмотрел на пустую правую руку Плутона. Сила гигантского солдата была настолько высока, что обычное оружие попросту не выдержало бы использования. Мне требовалось оружие, сравнимое с дубиной Геракла, и оно у меня было. Я долго ждал возможности воспользоваться им. «Приди, стальной меч». Глава 62. Враг бога, часть 4. После моего крика гам схватки на мгновение затих. Схватка между гигантским солдатом Гераклом и гигантским солдатом Плутоном. Даже наблюдающие за этим на канале созвездия нервничали при виде этого оружия истории. Системное сообщение созвездия Узник Золотого Обруча интересуется тем, что это за оружие. Системное сообщение. Множество созвездий интересуются стальным мечом, но в моей руке так ничего и не появилось. Почему он не появился? Оглянувшись назад, я рефлекторно воспользовался точкой зрения всеведущего читателя. Это позволяло мне охватить ситуацию на поле боя. Сразу после этого я услышал мысли людей, которых, согласно системе, хорошо понимал. Стальной меч, кажется, я где-то слышал подобное. Человек, использующий меч. Что? Книга, газета, журнал «Ким». Докча, идиот. В моей голове раздались насмешливые слова четвертой стены. Я запоздало осознал. Прозвище Ли Хёнсона до сих пор было «Чистая сталь». Стальной меч – крутая кличка. Так, наверное, зовут Докча Си. Вполне заслуженное прозвище. Ли Хёнсон смотрел в нашу сторону, сражаясь с Ясоном. Я крикнул ему: «Хёнсон Си, дуй сюда быстрее». «А, так ты говорил обо мне? Шевелись уже, идиот. Я прикрою тебя», — крикнула Хан Суюн, после чего Ли Хёнсон постарался прервать схватку с Ясоном. Стигма силы Великой Горы была активирована, и Ясон полетел назад. И что мешало ему использовать ее раньше? Я не знал, насколько сильнее стал Ли Хёнсон за последние 3 года, но он оказался полезнее, чем мне казалось. «Но я ведь не стальной меч». «Теперь ты стальной меч. И что мне делать?» Я быстро схватил Ли Хёнсона и махнул им. «Куэээк!» Перехватив дубину Геракла, Арис махнул ей. Это был мощный удар, объединяющий в себе историю гигантского солдата Геракла и историю Ариса. Эта разрушительная мощь могла сокрушить немейского льва одним ударом. Я же махнул Ли Хёнсоном в сторону Ариса. Докча Си, это невозможно. Все хорошо, верь в себя. Разлетающаяся вода превратилась в туман. В тумане Ли Хёнсон медленно столкнулся с дубиной. «Смотри, ты можешь с этим справиться». Сталь начала нарастать на Ли Хёнсоне. Ее становилось все больше, пока он не стал мечом. Арис был откровенно сбит с толку. «Будь Ю Чин Хёк здесь, он бы сказал. Вот почему Ли Хёнсона зовут стальным мечом. Стальной меч. Его назвали так не за хорошие навыки фехтования. Персонаж Ли Хёнсон использовал стигму «Стальная трансформация УР-10». Стальная трансформация. Это было стигмой созвездия из далекой вселенной. По мере накопления историй, он становился тверже любого металла и имел преимущество, заключающееся в способности к восстановлению в случае поломки. Ли Хёнсона можно было смело называть живым сильнейшим мечом. Созвездие Мастер стали хмуриться, видя вашу жестокость. Видимо, потому, что Ли Хёнсон впервые стал мечом, он все еще был несколько нестабилен. Поэтому я решил приободрить его. «Хёнсон Си, видишь щит в руках Геракла?» «Да-да, а что?» «Это настоящая версия щита Геракла. У тебя была его копия. В прошлом Ли Хёнсону не без моей помощи досталась копия щита Геракла. Ли Хёнсон до сих пор им пользовался. Я отдам его тебе, Хёнсон Си». «Правда?» «Разумеется». Ли Хёнсон быстро адаптировался и интегрировал себя в руку гигантского солдата. Это было идеальное сцепление, словно он вцепился в мою руку. Я бросился в атаку. Весьма ощутимая вероятность была поглощена, когда я вновь столкнулся с оружием Ариса. «Звездный поток обращает на вас внимание. Бюро сомневается в вашей вероятности. Чрезмерное использование этой вероятности подвергает опасности ваше тело». Стальной меч и дубина Геракла вновь столкнулись. Арис был удивлен этой мощью и сделал шаг назад. «Чертов безумец! Мы били друг друга вновь и вновь. Часть дубины Геракла была отрублена, а покрытой стальной трансформацией Ли Хёнсон покрылся трещинами. Мы были в отчаянии, так как понимали, что это не может продолжаться долго. Гигантская история «Весна мира демонов» продолжается. Эта история не вызывала трансформацию арены, как в бою с Сурией, но эта история защищала нас. Арена, в которой я и Ли Хёнсон были вместе. Ким Намун, когда-то бывший врагом, теперь стал ее частью. Книга, газета, журнал «Самая отвратительная душа в мире и человек», рожденный из стали. Наконец лезвие стального меча вонзилось в правое плечо Геракла. Арис прорычал: «Почему ты так сильно стараешься? Олимп всегда был к тебе милосерден. Милосерден, и определил мне такую судьбу, и ты сражаешься с нами из-за такой мелочи. Мелочи, ты все равно пережил это. Ты должен благодарить нас за успешное прохождение тех испытаний. Но это было не единственной причиной. Мой товарищ умирает из-за вас. Товарищ», меч и дубина вновь столкнулись друг с другом, и в этот момент Арис, казалось, что-то вспомнил. «Воплощение, с помощью которого мы наблюдали за сингулярностью. Это вам не просто воплощение, а Юсана. Мы не заставляли ее делать то, что она делает. Она сама навлекла на себя это несчастье». Арис рассмеялся. «Смертная пыталась получить доступ к базе данных Олимпа. Само собой, она страдала. Я прорычал сквозь стиснутые зубы. Это вы дали ей эту силу. Вы создали подобную ситуацию. Боги лишь наблюдают. Все остальное – выбор людей. И вы можете использовать этот выбор, прекрасно зная, что он предстоит». Арис засмеялся вновь. «Это сценарий. Меня переполнял холодный гнев. Да, это было созвездие. Они хотели стимулировать сценарий и наслаждались падениями воплощений. Свое добро и зло они делали нарочно. Боги жаждали веселья, они ждали, что люди нарушат табу. Искры вероятности, которые я не мог себе позволить, начали витать вокруг тела Плутона. Вокруг места столкновения дубины и стального меча разгорался настоящий магический шторм». Арис воскликнул: «Сумасшедший ублюдок!» Книга, газета, журнал Ким Докча был зол. Но даже несмотря на это, Ким Докча все еще рассуждал холодно, как никогда. Если уж на то пошло, победить Ариса в прямом столкновении было невозможно, но теперь история изменилась. Книга, газета, журнал Ким Докча думал: «Здесь Арис не мог проявить всю свою силу. В этом сценарии он не мог раскрыть весь свой статус». Важно отметить, что Геракл Ариса был ранней моделью гигантского солдата. Дубина Геракла сломала левую руку Плутона, но в то же время стальной меч пронзил тело Геракла. Арис поспешно закричал: «Если ты совершишь это, ты и правда превратишься во врага всего Олимпа. Ну так давай, позови кого-нибудь». Но они не придут. 12 богов были трусами. Зевса, Посейдона, кого-нибудь еще. Геракл отступал под давлением чистой энергии белой звезды. Даже сейчас Арис не полностью высвобождал свой статус. Не все созвездия повествовательного уровня походили на Сурью. Прошло много времени с момента настоящей гигантомахи. 12 богов уже забыли свои жизни. То же самое касалось и Ариса, жестокого воина. Он казался смелее других, но на самом деле он был осторожнее, чем кто-либо другой. Он выставлял на показ свою храбрость в гигантомахе, но теперь был созвездием, которое боялось последствий раскрытия своего статуса в сценарии. Арис сердито крикнул: «Ты не боишься вероятности?» «Не боюсь». Ли Хёнсон и Ким Намун тоже не боялись. Для нас не было такого понятия, как страх. А все, потому что мы уже пережили эти последствия. Нам скорее требуется мужество, чтобы быть слабыми. В потоках пузырящейся морской пены я вонзил стальной меч в кабину Геракла. Вы одолели гигантского солдата Геракла. Вы получили новую историю. Звездная реликвия дубина Геракла, поврежденная, был получен. Звездная реликвия щит Геракла, поврежденный, был получен. Звездная реликвия копье Геракла, поврежденное, было получено. После чего произошел огромный взрыв. Ким Намун: «Я вылетел из кабины Плутона в момент взрыва. Плутон превысил пределы вероятности и разрушился. Вот же собака». Ким Намун звучал счастливым. Через некоторое время тело Плутона не выдержало вероятностного шторма и рухнуло. «Это был результат принятия вероятности за меня. К счастью, с блоком питания ничего не случилось. Его было очень трудно разрушить. В дымке я увидел Ариса, который выбрался из кабины, как и я. Он был покрыт ранами и неистово ревел. Еще ничего не кончилось. Геракл был своеобразной защитной сферой. В тот момент, когда Арис откроет свой статус, мне придется столкнуться с ним лицом к лицу. Но это не имело значения. А все, потому что я хотел, чтобы он покинул Геракла. Юсана Сирос сказала мне кое-что о тебе. Как и говорил Арис, Юсана использовала систему Гермеса, чтобы исследовать все виды будущей информации, в том числе информацию об Олимпе. Я слышал, что тебя однажды били копьем Геракла. Юсана сказала мне, что Арис сражался с Гераклом и получил удар копьем. Если уж ложь можно сделать реальной, могу ли я сделать и эту историю реальной? Осталось только достать оружие. Взгляд Ариса дрожал, хоть он и сердито смотрел на меня. Мне было любопытно. Геракл, тварь, которую ты создал, Так этот миф правда или вымысел? Арис бросился в мою сторону, пока я продолжал говорить. Сколько энергии может дать лживая история в звездном потоке? Тебе не любопытно? Фрагмент истории «Копье Геракла» отвечает вам. История «Естественный противник войны» началась. История начала свой рассказ. Книга, газета, журнал — лишь один удар копья нейтрализовал бога войны. Я крепко схватил копье. Оно было очень тяжелым, отчего мне начало казаться, что я его даже не смогу метнуть. Арис был все ближе. Я должен был правильно метнуть копье. Если я сделаю это плохо, я умру. В этот момент копье стало легче. Кто-то тоже взялся за него. Это был не Ли Хёнсон, но особо вариантов не было. Лишь одно воплощение путей выживания могло спокойно держать это копье. И, к счастью, оно было моим союзником. Ким Дакча, у нас лишь один шанс. Этот вечный единственный шанс. Единственный шанс, прекрасно известный благодаря бесчисленным неудачам регрессора. Для меня он всегда единственный. Поэтому мы просто не могли промахнуться. Мы метнули копье одновременно. Глава 62. Враг Бога. Часть 5. Копье отправилось в полет, сопровождаемое хвостом темно-синего света. Сила и статус копья были не на том уровне, на который был способен Ю Чин Хёк в романе. Видимо, Ю Чин Хёк третьей регрессии значительно улучшил свое владение копьем после бесконечного ада. Я смотрел вслед летящему копью, спрашивая: «А ты довольно быстро вернулся, не находишь? Что случилось с вернувшимися? Я объясню позже». Стиснув зубы, Арис пытался избежать летящего копья. Возможно, он не сможет свободно двигаться в пространстве, как Гермес, но этого должно было быть достаточно, чтобы Арис увернулся у копья. По крайней мере, не будь копье ведомо историей. Книга, газета, журнал, копье, сорвавшееся с руки, было неизбежным. Может ли история иметь чувства? Ни один эксперт по историям не мог дать однозначного ответа. Единственное, в чем я был уверен, в том, что все это завершится. Системное сообщение: фрагмент истории «Естественный противник войны» демонстрирует враждебность к жестокому богу войны. Геракл в этом мире был фальшивкой, но со временем он стал реальным. Созданная история имела свою волю. В тот момент, когда Арис быстро сдвинулся в воздухе, копье последовало за ним, не снижая скорость. Арис поспешно занял защитную позицию, но копье проигнорировало это. Из его бедра вырвалось ужасное количество крови, отчего Арис пронзительно закричал. Один из великих 12 богов, бог войны, упал в море, обливаясь кровью. «Я добью его». Ли Хёнсон, ждавший на земле после развеивания стальной трансформации, ударил тело Ариса сокрушением великой горы, пока Ю Чин Хёк, выпуская свою трансцендентную энергию, принялся топтать его. К счастью, Ю Чин Хёк вернулся вовремя. «На земле все нормально?» Ю Чин Хёк не ответил. Арис сопротивлялся, его лицо исказилось, когда Ю Чин Хёк топтал его ногами. Но как бог войны не пытался, копье в бедре ограничивало его статус. История Геракла была крайне настойчива и упряма. По крайней мере, ее было достаточно для нейтрализации 12 богов в 60-м сценарии. И боги виноваты в этом сами. Гефест, ублюдок. Созвездие вулканический кузнец хмурится. Я увидел красную стрелку, парящую над головой Ариса, и вытащил неразрушимую веру. Чтобы пройти этот сценарий, нам требуется убить двух лидеров Олимпа. Арис был одним из них. Само собой, бог не умрет, ведь тут находилось лишь тело воплощения. Тем не менее, его потеря будет огромным ударом для 12 богов. Тут в моей голове раздались мысли Ю Чин Хёка. На это нет времени. Я не смогу спасти ее, если буду торопиться. Нектар крайне нужен. Ю Чин Хёк вытащил меч черного демона и направил его к шее Ариса. «Арис, у тебя есть нектар?» Я был сбит с толку его словами. «Нектар? Я знал, что это такое. Книга, газета, журнал. Если в ведах можно было достать сому, то у Олимпа это был нектар. Этот придурок так сильно хочет усилить себя». В этот момент вошедшие на канал созвездия начали отправлять косвенные сообщения. Ряд созвездий вошли на канал. Созвездие Король Хёнму Великий предупреждает вас. Созвездие Одноглазый Майтрия хочет рассказать вам о случившемся на Земле. Раздался странный звук, и сообщения исчезли. Созвездие Скрытный Интриган заставляет всех закрыть рты. Я поднял голову и увидел явно волнующуюся Био. «Баат, Баат, Био, что произошло?» Но Био не ответила. Она пыталась не встречаться со мной взглядами. Все было странно. Ведь это был не какой-то другой Такхби, это была Био. Арис сказал: «Вы существа, бросающие вызов времени. Зачем человеку, получившему благословение бессмертия, нужен нектар? Я не обязан тебе отвечать. Повторяю, дай мне нектар». твой товарищ в опасности, поэтому тебе нужен нектар». Меч черного демона Ючин Хёка слегка коснулся шеи Ариса. Раздался звук падающих капель крови. В ней содержались созданные им истории, содержащиеся в красных и белых клетках крови. Арис, видимо, что-то придумал и сказал: «У меня сейчас нет нектара, но если ты вытащишь из меня копье, я отправлюсь и принесу тебе нектар. Этого не произойдет. Умри». Меч черного демона Ючин Хёка ударил Ариса в сердце. Тело воплощения Ариса начало испускать слабый свет, после чего он посерел. Он пытался восстановить свое тело воплощения из сценария. Разъяренный Арис воскликнул: «Я отплачу вам, марионетки древнейшей мечты». После чего с громким звуком тело воплощения Ариса полностью исчезло. Созвездие «Жестокий бог войны» покинул поле битвы. Один из лидеров Олимпа отказался от сценария. «Вы победили жестокого бога войны. Легендарная история: тот, кто победил бога войны, была получена. В качестве награды вы получили 400 000 монет. Основные участники: созвездие «Демонический король спасения», воплощение Ючин Хёк, воплощение Ли Хёнсон». Дальше же перечислялись немалые награды. Новая история была добавлена к существующей гигантомахе. Некоторые из предметов на теле воплощения жестокого бога войны будут распределены среди участников. После этого по всему полю боя распространились сообщения: созвездие король воздушной экспедиции шокирован, созвездие представитель справедливости и мудрости поражено, созвездие всемогущее солнце не верит своим глазам. Теперь на поле боя царил хаос. Это распространялось, что на героев Олимпа, что на гигантов. Даже те, кто смотрел на поле боя, были удивлены. Тот факт, что бог войны Олимпа был вышвырнут из сценария, стал шоком для всех. Ха-ха-ха-ха. На этот раз гигантомахия и правда интересная. Истинный голос Чжанфы огромом разнесся по полю боя, пока сам он сражался с героями. Ючин Хёку было плевать на это, он обыскивал тело мертвого Ариса. У него и правда нет нектара. Тогда мне стоит убить Ючин Хёк, сумасшедший ублюдок. Я схватил Ючин Хёка за воротник, крича: «Что ты делаешь? Ты бы сам убил его, если бы это сделал не я. Зачем убивать его сразу? Я мог бы получить с него еще одну звездную реликвию, если бы ты дал мне поугрожать ему». Само собой, я был согласен, что мы должны были убить Ариса. Тем не менее, в ситуации, когда у нас имелось его тело воплощения в заложниках, я мог бы получить от него больше вещей. Сейчас не время прохлаждаться. Зачем тебе нектар? Тебе ведь он не нужен, так ведь? Я собирался получить Сому Увет, но тут в мою голову пришла пугающая догадка. Ючин Хёк, что случилось на Земле? Возможно, Юсана, Земля в безопасности. Не думай об этом, это бесполезно. Лучше сконцентрируйся на завершении гигантомахи, решительным голосом сказал Ючин Хёк. Война еще не окончена. Ючин Хёк оглядел поле боя. Геракл Ариса лежал на поле боя. Но следует помнить, что Геракл, которым пользовался Арис, был лишь одним из многочисленных гигантских солдат. Скоро придут другие противники. Бесчисленное количество Гераклов от Арго бежало вдоль берега. Гераклы массового производства. За эти долгие годы Олимп подготовил множество гигантских солдат к войне против других туманностей. Убить гигантов они могли спокойно, обратить волну вспять. Было бы неудивительно, если бы гиганты убежали от них в страхе. Но теперь все было иначе. Время освободиться. Товарищи, Геракл, подделка. На поле боя из портала появился другой лидер, Бриари. Раньше у него было 100 рук, но теперь было лишь 50 из-за затраченной вероятности, но даже их было достаточно, чтобы сражаться. Не обманывайтесь тем, что видите. Верьте в себя, а не в записанные мифы. Гиганты взревели, услышав его истинный голос. Ючин Хёк сказал: «Ты изменил миф». Сила мифа определялась тем, кто в него верил. Главным героем гигантомахи был Геракл. Тот факт, что он оказался фальшивкой, ощутимо повлиял на гигантов. Шаткая трансформация арены была доказательством этого. Теперь тут появлялась новая арена. На страницах разорванного сценария возникал новый сценарий. Тем не менее, выражение лица Ючин Хёка все еще было таким же напряженным. Это не конец. Придут боги. Арис был лишь одним из 12 богов. Если тут будет все как в оригинале, нас будет ждать пришествие еще минимум 2 из 12 богов. Первый будет представитель справедливости и мудрости, Афина. Другим – всемогущее солнце, Аполлон. Ючин Хёк посмотрел на сломанного Плутона. Ты не сможешь сражаться с богами с уставшим и поломанным гигантским солдатом. Тебе еще далеко до возможности сражаться с богами один на один. Не узнаю, пока не попробую. Хоть он так и говорил, но нынешний Ю Чин Хёк не смог бы сразиться с 12 богами. Я и сам-то мог это сделать только благодаря заранее заготовленным трюкам. После поражения Ариса 12 богов будут хитрить. В этом случае, даже с твоим статусом тебе придется пожертвовать вероятностью. Это не важно. У меня есть способ сделать все проще. Ты будешь сражаться с представителем. В одиночку это будет сложно, поэтому я дам тебе еще одного человека. Так вы сможете ее остановить. И кто же это будет? Скоро увидишь. Я видел летящих к нам Афину и Аполлона. У них были ужасные статусы, которые можно было почувствовать даже отсюда. Это определенно отличалось от схватки с Арисом. Ю Чин Хёк поправил меч черного демона и спросил: «Ну, а что ты будешь делать со всемогущим солнцем? Для него у меня есть отдельное созвездие. На этот раз я поверю в твои трюки». Сказав это, Ю Чин Хёк бросился в небо. Он передвигался с помощью шунпа Красного Феникса, оставляя за собой красивый след. Ранняя стадия трансцендентности Ю Чин Хёка была теперь совершенной. Раздался звук взмаха меча черного демона. Он остановился перед Афиной, отчего их магическая сила столкнулась друг с другом. «Убирайся с дороги, иначе ты умрешь. Представитель справедливости и мудрости, Афина, дочь повелителя молний, правившего Олимпом, и самый уважаемый бог войны Олимпа. Может, ты и силен в мифологии, но я тебе не Арис. Хоть Арис и Афина были богами войны, но они различались. Они частенько сражались друг с другом, но Афина всегда побеждала. Афина сказала: «Я не ненавижу тебя. Моя цель – вернуть гигантов в Тартар. Но если ты будешь и дальше мешать мне…» Холодный гнев отразился на ее лице. «Во имя справедливости я вынуждена наказать тебя». Афина всегда исполняла данные обещания. Если она и правда поднимала свои копье и щит, мало кто мог предотвратить ее гнев, даже среди олимпийцев. Но тут, под треск иск, раздался чей-то истинный голос. «Ты все еще пользуешься этой фразочкой, Афина. Даже когда мы рубили банных демонов вместе, ничего не изменилось». Я еле дышал, глядя на небо. Афина была одним из самых сильных боевых созвездий, но это было справедливо лишь для участников Олимпа. Книга, газета, журнал. Если Афина была справедливостью Олимпа, в воздухе вспыхнуло яркое пламя, и на поле боя вышло новое воплощение. Чистое белое пламя развеялось, показывая хорошо мне известного человека. Книга, газета, журнал. В компании Ким Дак Чи есть Чон Хиван, мой сильнейший меч, наконец, появился на поле боя. Давно не виделись, Афина. Уриэль развернула чистые белые крылья, используя тело Чон Хиван как тело воплощения. Глава 62. Враг Бога. Часть 6. Чон Хиван испускала чистый белый свет, указывая мечом правосудия на Афину. «Уриэль, неужели Эдем решил принять участие?» – спросила Афина. «Я здесь не как представитель Эдема. Я просто помогаю моему воплощению». Уриэль продолжила говорить. «Афина, разве ты не сделала уже очень много для Олимпа? Как долго вы собираетесь беспокоиться о гигантомахе? Вы собираетесь и дальше создавать ее с помощью бюро? Я обеспокоена. Это очень серьезно, Уриэль. Мы просто пытаемся вспомнить историю о поощрении добра и наказании зла. Добро побеждает зло. Это правильно порой подчеркивать. Поощрять добро, наказывая зло. Когда тиражируется хорошая история, созвездия будут склоняться к хорошим сценариям. Чем больше это происходит, тем чище станет звездный поток». Взгляд Уриэль дрогнул после этих слов. «Исполнение многих хороших историй и сценариев сделало бы мир лучше. Когда-то она в это верила. В таком случае сейчас звездный поток лучше. Созвездие любит хорошие истории, сейчас этого недостаточно. Но когда-нибудь…» Крылья Архангела захлопали. «Афина, ты обычно выступаешь на стороне слабых». Уриэль посмотрела на гигантов, сражающихся на земле. Если быть точнее, на самого маленького гиганта, святую, разрывающую небеса мечом. «Я хочу спросить у тебя прямо, представитель правосудия и мудрости». Тон Уриэль изменился, отчего лицо Афины тут же посуровило. «Этот гигант злой?» Афина посмотрела на святую, разрывающую небеса мечом. Фехтование, разрывающее небеса мечом, вовсю атаковало созвездий. Святая была маленькой, но сильной. Возможно, она даже была сильнее гигантов, которые бездельничали в Тартаре. Но с самого начала она таковой не была. Книга, газета, журнал. «Уйди, уйди от меня, ты приносишь несчастье». Книга, газета, журнал. «Проклятая девчонка, ты разрушила мою семью». Книга, газета, журнал. «Кровь гигантов. Говорят, что если ты съешь сердце этой девушки, ты обретешь силу тигра». Страдания, пережитые святой, ясно отражались в глаза Афины. Это была горечь, которую ей пришлось перенести только потому, что она была рождена гигантом и обладала непохожей внешностью. Афина прикусила губу. Все гиганты опасны, их природа жестока, и они могут привести к еще одной ужасной катастрофе. Катастрофе? И для кого эта катастрофа опасна? Афина крепче схватила свое копье, при этом избегая взгляда Уриэль. Разумеется, для людей. Людей, с каких пор Олимп заботится о людях? Уриэль, тебе лучше следить за своими словами. Афина, ты знаешь это не хуже меня. Афина уже хотела продолжить, но Уриэль сказала, то, что вы пытаетесь создать сейчас, это фальшивка, поощряющая добро и наказывающая зло. Это фальшивый миф, в котором вы сами выбрали обозначение добра и зла. Взгляд Афины вздрогнул. Ну и что такого, если это подделка? Даже если это подделка. Афина, ты забыла? Сценарий, поощряющий добро и наказывающий зло, существующий благодаря бесчисленным подделкам. Голос Уриэль дрогнул, когда она вспомнила времена охоты на демонов. Афина, в этом сценарии нет ни добра, ни зла, есть только наше желание увидеть историю. Уриэль уставилась в небо, и свет засиял. И я больше не желаю видеть эту историю. Архангел Уриэль смотрела на звездный поток. Зато теперь я желаю сломить настоящее зло. Глаза Афины расширились. Ее голос дрожал. Эта история давно уже исчезла. Нет, это не так. Уриэль улыбнулась, глядя на меня. Поэтому я и пришла сюда. Меч правосудия и копье Афины указали друг на друга. Кончилось время компромиссов. Архангел Эдема и богиня Олимпа столкнулись друг с другом. Натиск Афины ощутимо превышал допустимую вероятность. Поначалу казалось, что Чон Хиван давит, но вскоре ситуация стабилизировалась благодаря Ючин Хёку. Было бы невозможно остановить Афину, пока синхронизация с Уриэль не завершится. Созвездие Узник Золотого Обруча радуется кровавой битве между созвездиями. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны хочет, чтобы оба бойца умерли. Созвездия системы абсолютного зла приветствуют столкновение между созвездиями системы абсолютного добра. Огромная плата за вход поступала на канал через Био. Малышку слегка трясло. Бат, я посмотрел на другую сторону неба. Проблема была в том, что там летел рыжий мужчина. Он ехал сюда в огромной колеснице, за которой сияло красное солнце. Всемогущее солнце, Аполлон. Как и в мифах, у него было очень красивое лицо. Почти на таком уровне, чтобы бить Ючин Хёка по щекам, пожалуй, дважды. Созвездие Всемогущее Солнце испытывает к вам сильный гнев. Он был одним из 12 богов и слишком силен для меня одного. Плутон был сломан, и восстановится еще не скоро. Возможно, от моего тела останется лишь пепел уже после одного или двух ударов. Но я не волновался, а все потому, что сражаться мне с ним не придется. Вдали раздалось нечто походящее на локомотивный гудок. Раздался звук железнодорожных колес. А раньше я ведь не осознавал, насколько этот звук страшен. Созвездие Всемогущее Солнце в замешательстве. Если на Олимпе было 12 главных богов, то в Ведах было 8 Лакапал. Явившийся Лакапала был мне хорошо известен. Сурья, что ты здесь делаешь? Солнечная колесница и солнечный поезд столкнулись, создав ослепительный взрыв. Отсутствие вероятности означало, что поезд Сурьи был уже не столь большим, как прежде, но этого было достаточно, чтобы оказаться достойным противником колесницы Аполлона. Сурья, мне следует понимать это как вмешательство Вед, я больше не связан с Ведами. Я покинул их некоторое время назад, рассмеялся Сурья. Я просто пришел сюда, дабы узнать, кто из нас лучший бог солнца. Пылающий солнечный свет заполнил пространство. Это был конфликт между Сурьей и Аполлоном. Стрелы, содержащие силу света Аполлона, закрывали небо, подобно водопаду, но третий глаз Сурьи нарушал их траекторию. Миф и миф столкнулись друг с другом. Я мог смело оставить Аполлона на Сурью. Я оглядел поле боя. Дакчаси, мне нравится мой новый щит. Ли Хёнсон, держащий щит Геракла, шел по полю битвы, сбивая с ног героев и гигантских солдат. Хан Суюн с филигранной точностью управляла своей магической силой, одним за другим сражаясь с массово созданными Гераклами. Стоило нарушить трансформацию арены, как баланс слегка склонился в нашу сторону. Могущественные гиганты давили героев, а Ли Кильон и Син Юсен контролировали химерического дракона и с помощью его дыхания обратили пляж в море огня. Ли Чихи обстреливала снарядами Гераклов. Готовясь к этому дню, я повысил магическую силу Личихи. Новый миф появился в Гигантомахе. Миф о компании Ким Дакча формировался в реальном времени. Все хорошо сражались, все было в порядке. Книга, газета, журнал. Тем не менее, Ким Дакча странно нервничал. Меня волновала одна мелочь. Я чувствовал, что что-то не так, но оглядевшись, я увидел, что все идет нормально. Уриэль и Сурья приняли участие в бою в самый нужный момент, а Ючин Хёк благополучно разобрался с кризисом на земле. Так почему я так волнуюсь? Книга, газета, журнал на самом деле? Ким Дакча знал причину. Нет, книга, газета, журнал, осмотрись. Тот, кого я искал, здесь не должно было быть. Афина, Ясон, Аполлон, Ахиллес. Было много богов и героев, которые сделали себе имя на Олимпе, но ни один из них не был лидером Олимпа. В этом сценарии должен быть еще один лидер, кроме Ариса. Мне нужно убить его, чтобы положить конец этому сценарию. Вполне возможно, это будет вулканический кузнец Гефест, который пока не появился, но в путях выживания он не принимал непосредственного участия в гигантомахиях. Так кто, черт возьми, был другим лидером Олимпа? Книга, газета, журнал. В этот момент герой попался на глаза Ким Дакча. «Стойте, вам нужно остановиться». Я посмотрел на героя. Красивое загорелое, мускулистое тело и глаза, полные растерянности. Исходящий от него статус походил на то, что я ощущал от Юсана. Герой лабиринта, Тисей. Это сражение не имеет смысла. Тисей пытался остановить сражение. Мы должны остановиться здесь. Нет необходимости сражаться с гигантами. Это не поможет Олимпу. Афина, Аполлон, разве вы не видите? Я не мог понять, что за хрень тут происходит. В прошлой гигантомахе Тисей здесь не появлялся. Это было не невозможно, но, пожалуйста, остановитесь. Иначе Олимп. И вот это произошло. Красная стрелка вспыхнула над головой Тисея. Это была стрелка, демонстрирующая, что он был лидером Олимпа. В этот момент Тисей схватился за голову и застонал от боли. Это нет, нет, нет, отец. Что-то пошло не так. Дионис, наблюдающий за сценарием на диване администрации бюро, вскочил. Пачка попкорна покатилась по земле. Удивленный Пихён собирался уже что-то сказать, но тут Дионис закричал. Проклятие, что тут забыл Тисей? После чего Дионис закричал на Такхаби, словно он был их королем. «Быстро подготовьте проверку вероятности сценария, или все в этом сценарии умрут». В следующий момент на экране произошел взрыв. Я не мог сказать, что происходит. У меня звенело в ушах, а перед глазами было белым-бело. Я попал чуть ли не в эпицентр взрыва и перелетел через каменные стены в какую-то пещеру. Ваше тело воплощения сильно повреждено. Повреждение вашего тела воплощения серьезное. Вам нужно срочное лечение. Я перевязал раны, чтобы мои истории не растекались. Шатаясь, я попытался посмотреть, что происходит вне пещеры. Поле боя было залито кровью. На мои ноги попадали хлопья морской пены, а бриз пропитывал мои губы. На поле боя никого не было видно. Син Юсан и Ли Кильон не летали в небе на драконе. Ли Чихи не управляла фантомным флотом. Также тут не было Ли Сальхва или Хюсунга, которые только что защищали группу. Юсан, Кильон, я не видел, как Ючин Хёк сражается с Афиной в небесах. Хан Суюн не уничтожал и Гераклов. Там не было даже Уриэля или Сурьи. Хан Суюн, Ючин Хёк, мои крики эхом отзывались в пещере, где дул морской бриз. Мое сердце замерло. Что, черт возьми, случилось? Через некоторое время нечто огромное появилось из воды. Неизмеримое и непостижимое для человеческого познания существо. Увидев это, я подумал, это бог. Мне показалось, что все созвездия, которые я раньше видел, были поддельными. Это было существо, которое можно было описать только как бог. Я – копье, разделяющее границы моря, Посейдон, мифический отец великого героя Олимпа Тисея. В тот момент, когда прозвучал его истинный голос, мое сердце сжалось, заливаясь кровью. Прямо как тогда, когда я встретил внешнего бога. Мои пальцы дрожали, словно меня охватил паралич. Почему сюда явился Посейдон? Это было невозможно. Посейдон никогда не вмешивался ни в один из периодов гигантомахи. Если в дело вмешиваются мифические созвездия, наподобие его, не только проседало немалое количество вероятности, но и весь сценарий в целом срывался. Но он появился здесь. Какого черта? О чем он думал? Мои руки продолжали дрожать. Но вскоре я понял, что меня не трясет. Смартфон, который я неосознанно крепко держал, вовсю вибрировал. Глава 63. Конец мифа. Часть 1. «Ты умрешь так». Это был экран вибрирующего смартфона. Я почувствовал, как поднимаются волны от пальцев ног, и поднял свой смартфон. Первоначально должна была быть отправлена четвертая редакция. Я думаю, что-то пошло не так. Я знал, кто говорил. Библиотекари из библиотеки, находящийся внутри четвертой стены. Возможно, именно они отправили это. Это все, что я могу сделать, чтобы помочь. Даже если это настолько незначительная часть. Слышались легкие помехи, и на экране появлялись предложения. Это выглядело так, как если бы содержание книги было обобщено. Книга, газета, журнал – это место снова. Было очевидно, чьему монологу принадлежат предложения. Это было ясно содержание четвертой регрессии. Книга, газета, журнал – в третьем раунде было слишком много ошибок. Книга, газета, журнал – появление Посейдона было неожиданным. Книга, газета, журнал – я должен был больше думать о проблеме вероятности. Книга, газета, журнал – я должен был рассмотреть отношения между мифами. Предложения были заполнены сожалением, как всегда. Возможно, мы потерпели неудачу даже в четвертой регрессии. Книга, газета, журнал – если бы я спас Лисутен, а не Юсану в то время. Что? Я напрягся и больше не прокручивал экран. Молния ударила по экрану, и все текущие предложения были стерты. Я поспешно закричал. «Подожди минутку. Покажи мне снова, что ты имел в виду под этими словами только сейчас». Но никакого ответа не было. «Ким Дакча, судьба не может быть изменена. Однако, книга, газета, журнал, заткнись. Нир, Вана, эксклюзивный навык четвертая стена активирована полную мощь. Сила четвертой стены помешала голосу Нирваны. Предложения исчезли, и мое быстрое сердцебиение стремительно успокоилось. Моя раздраженная голова остыла, как сложные часы. Это самообладание мне не понравилось. Я не мог злиться, когда хотел этого. Я не мог быть грустным, когда хотел скорбеть. Четвертая стена смотрит на вас. Скажи мне честно, моя мать в опасности? Четвертая стена не ответила. Черт, иногда я задавался вопросом, был ли этот парень на моей стороне или нет. Я посмотрел на воздух. Био, Баат, Био, чье тело было прозрачным, смотрел на меня грустными глазами. Я открыл рот, чтобы спросить, прежде чем закрыть его снова. Эксклюзивный навык четвертая стена сотрясается. Био плакала. Всевозможные мысли проносились в моей голове. Некоторые из запутанных частей головоломки медленно соединялись. Ючин Хёк вернулся слишком быстро, и он выглядел так, будто что-то скрывал. Почему-то мне показалось это странным. Причина, по которой созвездия посылают странные сообщения и почему Ючин Хёк ищет нектар. Может быть, все это было по той же причине. Эй, приятель, не волнуйся, твоя мать еще не умерла. Позади меня раздался голос. ТСК, это была информация, которая не должна быть пропущена. Искры появились из темноты, и рядом появилось созвездие, которое я хорошо знал. Дионис, давно не виделись. Это первый раз после последнего банкета. Дионис подошел ко мне и посмотрел за пределы прибрежной пещеры. Его левая рука обуглилась от использования вероятности. Это место содержало одного из трех главных богов Олимпа, повелителя моря, бог моря Посейдон. Посейдон не двигался, но вокруг него нависла зловещая тишина. Как хищник, ожидающий подходящей возможности, Посейдон молча смотрел на море, как будто пытался определить, откуда он пришел. Проверка вероятности началась, и дядя не будет слишком много двигаться. Тем не менее, не делай ничего опрометчивого. Он пристально смотрит на тебя. Ты говоришь это, спамя своим истинным голосом рядом со мной. Это нормально, потому что я прячусь здесь, используя свою силу. Он меня не слышит. Я видел, что вход в пещеру был перекрыт бокалом для вина. Может быть, этот барьер скрывал Диониса и меня. Дионис смотрел на Посейдона и продолжил говорить. Разве это не здорово? Третий главный бог – это созвездие мифического уровня. Это высшее созвездие, которого обычные созвездия никогда не смогут достичь в своей жизни. Конечно, я могу только сказать, что он был великолепен. Если бы я был Посейдоном, я бы смог остановить безымянный туман, который когда-то разрушил царство демонов. Место, которого достигает его копье, скоро станет границей моря. Взгляд Посейдона вскоре достиг моря. Все горы под морем дрожали перед его возвышенным присутствием и простирались вниз, прося прощения за ошибку, которую они, вероятно, не совершали. Глубины моего сердца ревели. Ты действительно удивителен. Что ты имеешь в виду? Нет никаких признаков того, что ты действительно боишься, когда смотришь на него. Почему? Конечно, я боялся. Мои ноги дрожали, и у меня кружилась голова. Но более того, книга, газета, журнал Ким Дакча был действительно впечатлен. Я долго смотрел на величественного Посейдона, прежде чем ответить. Я не мог себе такого представить. Представить? Ха-ха, ты действительно забавный человек. Почему ты мне помогаешь? Ты часть Олимпа. Этого желает мое сердце. Что случилось с другими членами команды? Дионис щелкнул пальцами, и появился экран. Члены партии собрались в далеком небе. Они были связаны сетью Ариадны и парили в воздухе, используя метод ходьбы Гермеса. Никто не пропал. Конечно, повествовательные созвездия Сурия и Уриэль также были в безопасности. Действительно, это был умный выход. Небо было владением Зевса. Посейдон мог бы нарисовать границы моря, но он не мог добраться до неба. Дионис глотнул из бокала и сказал: «Будь уверен, никто из них не пострадал. Ариадна и Гермес успели вовремя. Могу ли я ударить, Ква?» Я молча посмотрела на Диониса. «Меня? Зачем? Разве ты не знаешь?» Дионис быстро заметил и ответил: «Ах, это из-за этого воплощения. Да, извини, ты можешь ударить меня, если желаешь. Только прошу, сделай это немного помягче. Все-таки ты созвездие, так что это будет довольно больно». Я не ударил его. Вместо этого я спросил: «Почему ты сделал это с Юсанос Си?» «Это сложно объяснить». Дионис сел на край прибрежной пещеры и отставил в сторону свой бокал. Он взял некоторое время, чтобы подобрать слова. «В этой мировой линии три сестры Мойры получили своеобразное пророчество». «Своеобразное пророчество?» Дионис посмотрел на меня и ответил, как оратор эпохи жадности: «Конец всего скоро придет. Что это значит? Я не знаю. Очевидно, что Олимп тоже не может от этого уйти. Благодаря этому Олимп некоторое время был занят. Все сценарии закончатся однажды, но мы должны были знать, как это закончится», — Дионис продолжал говорить. «В процессе мы обнаружили некоторые особенности, связанные с предсказанным концом. Одной из них обладал находящийся рядом с тобой регрессор. Вы выбрали Юсану, чтобы присматривать за Ючинхёком?» «Честно говоря, да. Мой гнев усилился, но я пережил это». Слова Диониса еще не закончились. «Затем, следя за ним, мы узнали о твоем существовании. Воплощение, которое ненавидит судьбу, ненавидит созвездия и не верит в звездный поток. Он стал созвездием сам по себе, не выбрав спонсора, и он также является созвездием, идентичность которого мы не видим. Особенность, которую я никогда не видел раньше. Мы нашли тебя и приняли решение», — Дионис засмеялся, — «скрыть и использовать тебя». В его тоне были остатки смутных историй. Некоторые сцены из прошлого, когда я думал, что мне повезло, проходили в моей голове. Даже сценарий «Целый мост», развернувшийся на первой станции Аксу, «Бог из машины», была вероятность, что помогала, когда я был в опасности. Мы хотели использовать тебя, чтобы остановить разрушение. Таким образом, я хотел помочь вам, используя воплощение Юсана. Это отличается от слов Ариса. Он хочет избавиться от меня. Между 12 богами уже существует внутренний конфликт. Не знаю, в курсе ли ты. Когда он встал, из тела Диониса поднялась золотая аура. Это было величие линии Зевса, царя неба. Настоящий Олимп, подделка. Золотые глаза Диониса смотрели на меня так, будто он смотрел на своего вассала свысока. Подобно тому, как человеческие священники создавали богов для установления своей власти, боги Олимпа создавали мифы для поддержания своей власти. Фальшивые мифы, такие как Гигантомахия и Геракла, и есть результатом этого. Системное сообщение созвездия «Бог вина и экстаза» смотрит на вас. Я хочу закончить эту эпоху. Раз все обстоит так, я хочу создать новый Олимп. Откликается история «Король мира без королей». История, спящая внутри меня, отреагировала на его историю. Дионис передо мной был одним из кандидатов на смену Зевсу в будущем. Во всяком случае, таков был план. Теперь это место часто посещается рыбным дядей, и ты ничего не можешь сделать. Возможно, сценарий закончится таким образом. Если началась проверка вероятности, то была высокая вероятность, что этот сценарий потерпит неудачу. Участники получат компенсацию в соответствии с их комбинацией, но гигантомахия не произойдет. Возможно, Посейдон стремился к этому. За счет своего собственного статуса и вероятности туманности он пытался защитить Олимп. «Нет, я все еще могу кое-что сделать». «Что?» «Я думаю, что мы можем опрокинуть Олимп в этом сценарии. Вместо этого дай мне нектар в обмен на мою помощь». «Нектар? У меня есть немного с собой». Я взял нектар у Диониса и положил несколько капель на свой язык. Звездные флюиды были проглочены впервые. «Звездная жидкость нектар ответила вам. Вероятность Олимпа восстановила ваше разбитое тело. Все ваши характеристики и уровни умений немного увеличились». Это действительно был один из звездных флюидов, от которых я только слышал. Я получил эффект, хотя мои средние характеристики превышали 200 единиц. Дионис смотрел, как я убираю оставшийся нектар, и спрашивал: «Эй, ты забыл этот удар, что получил раньше, и все же ты хочешь снова драться? Ты поможешь? Ты с ума сошел? Даже если я помогу тебе, нет, невозможно изменить ситуацию, даже если половина из 12 богов поможет. Разве ты не знаешь, насколько сильна эта рыба? Ты все еще в своем уме? Конец этого сценария уже предопределен. Конец этого сценария предопределен. Ты уверен в своих словах?» Как заявил гигант Бриари, судьбу невозможно избежать. Аристо же сказал это. Этот сценарий был просто развитием причинного события, которое было запланировано. Да, это правильно. Возможно, их слова были правильными. Если конец установлен, есть ли смысл в процессе, это не имеет особого значения, но это просто романтично. В результате это записано как провальная история. Все ли неудачные истории бессмысленны? Даже если вы знаете, что потерпите неудачу, разве история тех, кто сражался до конца, не стоит того? Созвездие любит эти истории, но те, кто так поступают, обязательно умрут. Это возможно. Тогда как насчет этого? Кто-то, о ком повествует история, снова пытается бросить вызов той же истории. В этот момент Дионис открыл рот. 10 раз, 100 раз, 1000 раз. Что если эта история затронет многие созвездия и воплощения и снова будет жить такой историей? Неудача может быть запланирована, но бесчисленные существа создали историю мужества, поскольку они сталкиваются с данной судьбой снова и снова. Что, если они накопили истории о проблемах и бросили им вызов по-другому? Тогда провальные истории бесполезны. Этап трансформации не был абсолютным, потому что миф был просто творением. Дионис потерял дар речи. В конце концов, вероятность звездного потока была законом, который направлялся к желаемому потоку, желаемого многими существами. История, которую желали многие существа, когда-нибудь будет реализована. Дионис едва успел открыть рот, но он был странно рассержен. «Тогда ты будешь первым? Ты решил стать первой жертвой и свергнуть факел сценария?» «Нет», — я улыбнулся. «Я буду последним факелом». «Что?» «Это потому, что многие люди уже потерпели неудачу до меня. Я знал, мне потребовались сотни или тысячи попыток победить этого Посейдона. Так же, как текущее существование бежит к Посейдону. Проклятие». Глава 63. Конец мифа. Часть 2. Ючин Хёк спешил к Посейдону, которого избегали даже созвездия повествовательного уровня. Дионис спросил: «Ты говоришь об этом сумасшедшем парне?» Я активировал точку зрения всеведущего читателя. Мысли Ючин Хёка были выгравированы в моем сознании. Период, в течение которого проводится проверка вероятности, является единственной возможностью. Посейдон – мифологическое созвездие. Нет почти никакого способа подчинить его через трансформацию арены. Единственная полезная вещь – это ветка. Я заметил ветку в руке Ючин Хёка. Созвездие представитель правосудия и мудрости поражено. Возможно, ветвь была украденной звездной реликвией Афины. Строго говоря, это была священная звездная реликвия. Описание предмета – оливковая ветвь Афины. Причина, по которой Посейдон был так страшен, заключалась в том, что, несмотря на то, что он прожил много лет, у него было очень мало проигрышных историй. Посейдон однажды проиграл, и этот единственный случай был связан с Афиной. У меня были некоторые воспоминания от Юсаны. Давным-давно Посейдон и Афина соревновались за то, кто станет хранителем города. Люди решили, что бог, который сделает лучший подарок, будет хранителем города. В то время Посейдон ударил скалу трезубцем, в результате чего море поднялось. Тем временем Афина вырастила оливковое дерево с фруктами. Морская вода очень распространена. Афина победила? Да, Афина выиграла конкурс и стала покровителем. Таким образом, город стал называться Афинами. Ах, прости, я слишком много говорю, Докчасси должен знать это как фэнтезийный эксперт. Конечно, я понятия не имел. Я не был настолько осведомлен в мифах, как Юсана. И все же этот чертов Ючин Хёк знал историю. Даже если я нанесу легкий удар, то могу от него избавиться. Оливковая ветвь. Если была проигрышная история, то она должна была иметь определенный эффект. Возможно, Посейдона будет хотя бы тошнить от морской воды хотя бы после удара веткой. Созвездие представитель правосудия и мудрости предупреждает вас, что этого недостаточно. Тем не менее, я мог понять выбор Ючин Хёка. Если сценарий должен был быть принудительно завершен проверкой вероятности, было бы неплохо нанести немного урона Посейдону. Если ему повезет, он сможет получить историю тот, кто немного изменил границу моря или тот, кто пошел против хозяина моря, но только если ему действительно повезет. Я приготовился прыгнуть вперед в случае крайней необходимости. Дионис схватил меня за плечо. «Не уходи, ты умрешь, а?» Выражение лица Диониса ожесточилось. Затем проверка вероятности завершилась. Проблем с вероятностью обнаружено не было. Я посмотрел на системные сообщения в воздухе. Косвенные сообщения обрушивались одно за другим. Созвездие «Узник Золотого Обруча» ставит под сомнение решение бюро. Созвездие «Черный Огненный Дракон Бездны» сыпет проклятиями. Многие созвездия с подозрением относятся к решению бюро. Любой был бы в шоке. Это было невозможно. В 60-м сценарии появилось мифологическое созвездие, но с вероятностью проблем не было. Гигантский трезубец появился в руке Посейдона, когда он медленно поднялся. Звездная реликвия Триаина, 1. Копье, которое вытягивало морские границы, грозное оружие, превращающее все, к чему оно прикасалось, в пузырящееся море. «Ючинхёк!» Я кричал, но Ючинхёк уже был прямо под носом у Посейдона. Даже Ючинхёк умрет, если получит один удар. Я не мог этого вынести, когда отошел от Диониса и призвал путь ветра. Однако Ючинхёк был слишком далеко, а копье Триаина было близко. Искры вероятности появились как молния в воздухе. Отдача, естественно, отбросила Ючинхёка назад. Был легкий весенний аромат наряду с черной аурой. Кто-то блокировал путь Посейдона. «Посейдон, почему ты сражаешься с детьми?» Там, где исчезли искры, появилась богиня с прекрасной внешностью. Половина ее лица была скрыта складным веером, а вокруг тела была обернута черная шелковая накидка. Ее лицо было незнакомым, поэтому я не сразу сумел узнать ее. Дионис закричал: «Нет, почему эта старушка здесь?» Яркий свет, который мог расцвести только в самом темном подземелье, блокировал копье Посейдона, Персефона. Море казалось обезумевшим, и сильный морской бриз трепал ее одеяние. Персефона посмотрела на меня и улыбнулась. Я был благодарен, но мои чувства были сложными. Почему появилась Персефона? Я думал, что подземный мир не вмешается напрямую в это. Возможно, это было сделано, чтобы получить часть гигантской истории. Все было бы очень сложно, если бы это случилось. Персефона, почему ты мешаешь мне? Я говорю тебе, что пора остановиться на этом. Смотри, было сделано уже слишком многое. Дети вашего величества в ужасе от произошедшего. Персефона указала на море, где дрожали бесчисленные формы жизни. Некоторые водные виды умерли, всплыв кверху животом. Даже кракен, гигантский монстр второго класса, затаил дыхание. Созвездие «Божественный покровитель чистого лунного света» сожалеет о напрасных смертях. Созвездие «Богиня любви и красоты» отговаривает копье, разделяющие границы моря. Созвездие «Хозяйка очага и благоденствия» разговаривает с копьем, разделяющим границы моря. Нейтральные созвездия пытались отговорить Посейдона. Персефона продолжала говорить: «Это не сцена для мифологического созвездия. Оставьте детей воевать друг с другом. Это больше не касается только детей. Это больше не касается только детей. На моего сына напали». На самом деле, в левой руке Посейдона можно было заметить Тесея, из-за которого и спустился на поле битвы Посейдон. Персефона прищурилась: «Только из-за этого? Тогда ты должны наказать тех, кто напал на Тесея. Ты знаешь, кто это? Это должен быть гигант. Ты этого не знаешь. Тогда я просто убью всех гигантов». Упорное отношение Посейдона заставило даже доблестных гигантов дрожать от страха. «Те, кто прячутся глубоко под землей, вы будете сожалеть о том, что взошли на землю сегодня». Сила Триаины заставила всех ближайших существ рассеяться, и все же Персефона не отступила. Я волновался. Возможно, она королева подземного мира, но ей было невозможно остановить Посейдона, созвездие мифического уровня. «Убирайся с дороги. Даже если ты жена моего брата, я все равно убью тебя». Персефона не отступила от угрозы. Триаина Посейдона не колебалась. Свет переместился, и Афина и Аполлон, наблюдая за происходящим с воздуха, полетели вперед. «Нет, Посейдон, копье, разделяющее границы моря». Было слишком поздно. В мгновение ока копье Посейдона уже вонзилось в сердце Персефоны. Затем, присмотревшись ближе, можно было увидеть, что копье ударило не по Персефоне, а по гигантской руке, сотканной из густой тьмы, которая схватила копье Посейдона. Это был праздник ярости, настолько яркий, что я, вероятно, никогда не увижу его снова в своей жизни. Я понял, почему бюро прошло проверку вероятности. Дионис засмеялся, дрожа. Ха-ха, если сегодня что-то пойдет не так, 12 богов умрут. История тьмы была выпущена в воздух. Темнота, которая долго молчала, просыпалась. Гигантская история «Подземный мир» приближается к морю. Один из трех главных богов Олимпа, отец богатой ночи, царь подземного мира, Аид, спустился в гигантомахию. Посейдон, ты превращаешь борьбу между детьми в смертельную битву между взрослыми. В оригинальном романе «Пути выживания» мифологические созвездия сражались несколько раз, и все же такого никогда не случалось в 60-м сценарии «Путей выживания». Если я правильно помню, в 75-м сценарии, в котором столкнулись Посейдон Олимпа и Шива-Вет, вся Северная Америка была уничтожена. Были времена, когда окружающие астероиды были разрушены и даже кое-что еще. Стоп, вы должны остановиться. Представитель правосудия и мудрости Афина, всемогущий солнце Аполлон, мастер небесного пути Гермес и бог вина и экстаза Дионис, был также Бриарий из Старуких Великанов. В тот момент, когда произошло столкновение между двумя мифологическими созвездиями, все созвездия были отброшены прочь, точно игрушки. Созвездия были отброшены в стены, и Бриарий потерял половину оставшихся рук. Никто не смог остановить борьбу между двумя мифологическими созвездиями. Близлежащий Ючин Хёк также был шокирован, отлетая прочь. Я быстро добрался до его тела. Король преисподней и король моря. Два созвездия мифического уровня смотрели друг на друга. Они смогли потрясти свой мир, просто зрительный контакт. Посейдон первым открыл рот. Аид, почему ты вышел из подземного мира? У тебя нет оправдания вмешиваться в эту ситуацию. Даже если шкалы вероятности выровнены, тебя не должно быть здесь. Обоснование. Для главного существа, такого как мифологическое созвездие, было необходимо иметь обоснование, чтобы спуститься в субсценарий. Правильное обоснование позволит им пройти проверку вероятности. В случае Посейдона его оправданием был сын, Тесей. Тогда как насчет Аида? Кто говорит, что у меня нет оправдания? Мы пришли защитить нашего преемника. Той, кто ответил, была Персефона. Посейдон насмешливо спросил. Преемник, у вас нет детей. Слова Посейдона были верны. В отличие от Зевса и Посейдона, у которых было много детей, у Аида не было детей. Это не потому, что супружеская гармония Персефоны и Аида не была хорошей. Конечно, нет. Мы не хотим иметь детей и использовать их в многолетней войне. Мозг моего мужа не сосредоточен в его промежности, как у вас. Выражение лица Посейдона ожесточилось, и Персефона продолжила. Разве не странно думать в первую очередь о воспитании ребенка в этом чертовом мире сценариев? Я не собираюсь атаковать ваши кривые ценности. Ответь мне прямо. Как у вас появился преемник без наличия детей? Холодный голос был как температура глубокого моря. Триаина Посейдона начала подрагивать. Если ты не ответишь должным образом, ты и твой муж встретите ужасную смерть от вероятного шторма. Персефона тихо засмеялась. Богиня медленно повернулась и посмотрела в эту сторону. В тот момент, когда я встретил странный взгляд, страницы пути выживания перевернулись в моей голове. Я посмотрел на бессознательного Ючин Хёка. Возможно, это было так. Внезапно, несколько вещей были поняты. В 481-й регрессии Аид очень интересовался Ючин Хёком и сказал следующие слова. Книга, газета, журнал. Я хочу, чтобы ты стал преемником короля подземного мира. Если задуматься, то подземный мир был особенно дружелюбен с Ючин Хёком, то есть компанией Ким Дак Чи. Это было невозможно для этой холодной поры. Все можно было понять, если бы подземный мир планировал использовать Ючин Хёка в качестве своего преемника. Они пригласили меня и Ючин Хёка на банкет созвездий, пригласили меня в ассоциацию гурманов, позволили пробраться в Тартар Святой, разбивающий небеса мечом. Кстати, разве не казалось, что я получил больше преимуществ? В следующий момент тьма мира заговорила со мной. Системное сообщение созвездия «Отец богатой ночи» хочет сделать вас преемником короля подземного мира. 1. Триаина – это по-гречески трезубец.